упал к ее ногам и заплакал. Покрытая потом и словно преображенная смертью, она пела задыхающуюся песню изнеможения. Врата ее тела были разорваны, язык искусан, а жизнь ее сердца еле теплилась. Так была вознаграждена ее ретивость. У нее не было силы повернуть к нему голову и даже улыбнуться ему, но она гладила его темя, когда он стоял возле нее на коленях, а потом скосила глаза на колыбель, чтобы он поглядел на жизнь ребенка и возложил руку на сына. Выкупанное дитя уже перестало кричать. Оно спало, завернутое в пеленки. У него были гладкие черные волосы на головке, разорвавшие при выходе мать, длинные ресницы и крошечные ручки с четко вылепленными ногтями. Оно не было красиво в то время. Да и как можно говорить о красоте, когда дело идет о столь малом ребенке? И все же Иаков увидел нечто такое, чего он не видел в детях Лии, не замечал в детях служанок. Он с первого взгляда увидел то, что чем дальше он глядел, тем сильнее переполняло его сердце благоговейным восторгом. Было в этом новорожденном что-то, не поддающееся определению, какое-то сияние ясности, миловидности, соразмерности, богоприятности и симпатии, которое Иаков, как ему казалось, пусть не понял, но различил. Он положил свою руку на мальчика и сказал: «Мой сын». Но как только он дотронулся до младенца, тот открыл глаза, которые были тогда синими и отражали солнце его рождения в вершине неба, и крошечными, четко вылепленными ручками схватил палец Иакова. Он держал его в нежнейшем объятии, продолжая спать, и Рахиль, мать, тоже спала глубоким сном. А Иаков, столь нежно задержанный, стоял согнувшись, и, должно быть, целый час глядел на ясного своего сыночка, покуда тот плачем не потребовал пищи. Тогда он поднял его и передал матери. Они назвали его Иосифом или Иошупом, что означает умножение и прирост, как наше имя Август. Его полное имя с упоминанием Бога было Иосиф Эль или Иосип Иа, но в первом слоге тоже им уже слышался намек на самое высшее, и они назвали его Иегосиф. Крапчатый скот. После того, как Рахиль родила Иосифа, Яков был полон нежности и пребывал в самом радужном настроении. Он говорил не иначе, как торжественно взволнованным голосом, и это самодовольство его чувства было непозволительно, поскольку в тот полуденный час, когда родился ребенок, на востоке восходил зодиакальный знак Девы, который, как знал Яков, находился в положении соответствия со звездою Иштар, планетным олицетворением небесной женственности. Яков упрямо видел в Рахиле родительнице какую-то небесную деву и матерь-богиню, какую-то Хатхор и Исет с ребенком в груди, а в мальчике чудо-дитя, помазанника, с чьим появлением связано начало радостной и благодатной поры, из которым прибудет сила Иагу. Нам ничего не остается, как осудить его за несоблюдение меры и за несдержанность. Мать и дитя — это, конечно, священный образ. Но самый простой учет некоторых деликатных обстоятельств должен был бы помешать Иакову делать из этого образа образ в зазорнейшем смысле слова, а из маленькой Рахили — астральную деву-богиню. Он знал, конечно, что дева она не в обычном земном значении этого слова. Да и как она могла ею быть? Когда он говорил «дева», то был мифический астрологический разговор, но он настаивал на этом иносказании со слишком уж буквальным восторгом, и глаза его увлажнялись слезами упрямства. Точно так же, поскольку он был овцеводом, а возлюбленное его сердце казалось тому же Рахилью, прозвище Агнец, данное им ее младенцу, могло сойти за вполне сносную и даже не лишенную обаяния игру мысли. Но тон, каким он произносил это прозвище и говорил об Агнце, который вышел из девы, не имел ничего общего с шуткой и явно приписывал малышу в колыбели священность и непорочность жертвенного первенца стада. Все дикие звери, грезилось ему, нападут на его Агнца, но он победит всех, на радость ангелам и человекам на всей земле. Еще он называл своего сына ростком и побегом, который пущен нежнейшим корнем.